Андрей Бабиков. Подробности картины. 1. В 1965 году в постскриптуме к русскому изданию «Лолиты» Набоков назвал этот роман своей лучшей английской книгой. «Лолита» потребовала от него 5 лет упорного труда 1948-1953 и еще около 10 лет предварительного обдумывания. У нее самая продолжительная из всех книг Набокова предыстория и долгое послесловие. Вскоре после американского издания «Лолиты» 1958 Набоков получил от Стэнли Кубрика предложение приехать в Голливуд и написать сценарий для экранизации романа. Первая обширная версия набоковского сценария не могла быть запущена в производство из-за двукратного превышения отведенного картине метража, и летом 1960 года ему пришлось ее сильно сократить. В 1973 году он его вновь переписал, создав 3-ю по счету его редакцию, которую и выпустил отдельной книгой. Цитата. «Не в виде раздраженного опровержения роскошной картины, но только как живую разновидность старого романа». Он касается темы «Лолиты» и в следующих своих романах «Ада или отрада» 1969, «Взгляни на Орликинов» 1974, оригинал «Лауры» 1975-1977. История очарованного отроковицами мономана, разыгрывающего многоходовую комбинацию с браком по особому расчету, занимала его воображение по крайности с конца 30-х годов, когда в Париже он написал повесть «Волшебник» 1939, заключающую в свернутом виде будущий знаменитый роман. Эскизные наброски к «Лолите» можно отыскать во многих его сочинениях той поры. В первом его английском романе «Истинная жизнь Себастьяна Найта», оконченном в январе 1939 года, упоминается отчего-то полюбившаяся Себастьяну совершенно ничтожная картина «Зачарованный сад», действие которой разворачивается где-то на Ривьере. В набросках к продолжению «Дара», создававшихся уже после переезда Набокова в Америку, в сценах парижских свиданий Федора Годунова-Чердынцева с проституткой Ивон, перенесенных затем в «Лолиту», много говорится о вольном волшебстве случая, отменяющем популярную реальность. И такой же волшебный случай приводит Гумберта в дом Шарлотты, а затем устраняет препятствия на его пути к преступной цели. Сноска. Цитата. «Волшебство чистого случая, иначе говоря, его комбинационное начало, было тем признаком, по которому он, изгнанник и заговорщик, узнавал родственный строй явлений, живших в популярном мире заговорщиками и изгнанниками». Набоков, «Дар», часть вторая. Еще прежде того, образ слегка одряхлевшего, но безошибочно узнаваемого Гумберта, сопровождающего свою нимфетку, возникает в берлинском рассказе «Сказка» 1926. А, собственно, тема «Лолиты» излагается Филистером Щеголевым в 3-й главе «Дара». Цитата. «Эх, кабы у меня было времечко, я бы такой роман накатал из настоящей жизни». Но впервые она получает художественную обработку, как это случалось у Набокова и с другими книгами, в драматической форме. Речь идет о написанной в 1938 году на французской Ривьере драме «Изобретение вальса», в которой Набоков испытывает на прочность несколько сюжетных и тематических опор для сочинения с более сложной конструкцией. конфликт вокруг притязаний вальса на мировое господство оттеняет в этой пьесе якобы побочное, но более важное в драматическом отношении его и генерала Берга противостояние из-за юной дочери последнего. Почти маниакальное стремление 40-летнего вальса заполучить дочь вдовца Берга, его готовность жениться на ней, его мечты об идиллической жизни с ней на отдаленном тропическом острове, само имя ее, Аннабелла, отсылающее к стихотворению Эдгара По «Аннабель Ли», ставшему одним из ключевых источников Лолиты, а главное, личная таинственная трагедия вальса, связанная, насколько можно судить, с ребенком, которого он потерял, все это контуры будущего романа о роковом влечении Гумберта к Лолите. У вальса и Гумберта немало общего. Оба одиноки, оба скрывают свое настоящее имя, оба отчасти поэты. Подобно вальсу, Гумберт мечтает увезти Лолиту в мексиканскую Аркадию. Его также всю жизнь преследует тень его первой, давно умершей ривьерской возлюбленной, Аннабеллы. Летом 1939 года Набоков сделал новую расширенную редакцию уже опубликованной к тому времени пьесы, значительно усилив линию Аннабеллы, и только несколько месяцев спустя, заменив вдовца на вдову, а 17-летнюю Аннабеллу на безымянную девочку 12 лет, что было бы немыслимо в театре того времени, он принимается за новую разработку темы в повести «Волшебник». Все это говорится с оглядкой на тот удивительный, почти невероятный и в своем роде беспримерный в литературе случай, когда сюжет, развившийся из драматургических коллизий и пройдя несколько стадий обработки сначала в повести, а затем в романе, получает свое итоговое изложение вновь в драматической форме, сценарий. Даже в богатой причудливыми узорами жизни Набокова такое спиральное развитие темы может показаться едва ли не предумышленным. Но читатель видит сочинения писателя иначе, чем их видит он сам. Найденные им однажды сюжеты, мотивы, образы, характеры складываются у него в одну многоголосую партитуру, в которой темы, изложенные, например, в стихотворении, и темы, развитые в драме или рассказе, сосуществуют так же естественно, как если бы то было в рамках одного произведения. Писатель видит всю составленную им сложную мозаику целиком, читатель — только те части, на которых он сосредоточен в настоящее время. Это различие в авторском и читательском восприятии Набоков проецировал на собственные книги, подспудная интрига которых нередко строится на том, что герой не в состоянии одним усилием рассудка охватить картину своей жизни, упуская важные детали и совершая непростительные ошибки. Тременс в трагедии господина Морна, Трощейкин в событии, Герман в отчаянии, Гумберт в Лолите. Единственно доступный читателю способ приблизиться к авторскому восприятию книги — это многократное сопоставительное и реверсивно-восстановительное чтение, постепенно открывающее взаимосвязь ее элементов. Так и Гумберт, взявшись за историю своей жизни, незадолго до смерти как бы перечитывает ее. В своей исповеди, сложив вместе разрозненные на первый взгляд части прошлого и подметив задним числом некоторые удивительные совпадения, он находит ответы на многие вопросы. Например, что Лолита, цитата, «волшебным и роковым образом началась с Аннабеллы». Но далеко не на все. Он, к примеру, и постфактум, и даже постскриптум, перечитав свою повесть, не понимает значения сказанной Лолитой искусственной фразы «Я не дама и не люблю молнии», хотя сам же приводит название одной пьесы Куильти «Дама, любившая молнию», и вспоминает одно печальное событие своего детства — смерть матери от удара молнии. В этом смысле невнимательно прожитая жизнь у Набокова подобна невнимательному чтению сложного, многозначительного сочинения. Иначе, иными средствами, но не менее отчетливо, эта мысль выражена и в сценарии Лолиты, что заставляет нас обратить внимание на следующую важную особенность набоковского искусства. Зачарованные Набоковым читатели раньше или позже открывают принцип устройства его романов, в которых дело не столько в самих частях, сколько в их сочетаниях, если вспомнить подсказку из Севастьяна Найта. Но освоенный метод чтения оказывается довольно трудно распространить на его же драматические произведения. А между тем, основные композиционные приемы у Набокова неизменны и в драматической форме. Иначе говоря, известная многозначность в компоновке частей и неслучайность частностей на первый взгляд кажутся возможными лишь в разветвленном многослойном повествовании с несколькими пересекающимися сюжетными линиями и множеством связанных мотивов, то есть на пространстве романа, позволяющим автору, по удачному выражению Геннадия Бараптарла, незаметно протягивать тематические нити от одного удаленного пункта к другому. Но у Набокова образы, мотивы, описательные околичности и разного рода отсылки и указания, имея особую контрапунктную организацию, несут бремя дополнительного значения и на короткой дистанции рассказа. Один из лучших тому примеров — «Сестры Вейн», 1951 год, и даже в тех произведениях, которые в силу их жанровых свойств как будто должны быть свободны от скрытых узоров и каверзных зеркал.